Воплощаясь в новое тело, человек обычно не помнит того, что было с ним раньше, ибо память обычных людей ограничивается мозгом, но все же в особенностях, способностях и характере человека выявляется память о прошлом, называем ее памятью духа. Вот встретился враг давний, и тотчас же сердце реагирует безошибочно на вражду. Вот встретился друг старый, и радуется оно встрече. Также и в особенностях склада ума, в симпатиях, антипатиях и вкусах выявляется память духа. Приходит ли в новое тело бывший великий полководец, или художник, или музыкант? Память духа выявляет себя в той или иной форме, в зависимости от сочетания сканд. Человек есть наследие прошлого, которое уявляется в памяти духа, ибо новое тело и новые оболочки памяти о прошлом не могут иметь.